Что же людям нужнее всего? Конечно, признание непрерывности жизни, проявляющейся во всех трех мирах. И если знающие об этом все же в поступках своих далеки от совершенства, то что же сказать о незнающих? И все же знание это, даже при наличии некоторых несовершенств, очень сильно влияет на сознание человека. Если бы все люди имели его, жизнь на планете преобразилась бы в корне. Поэтому так настоятельно нуждается человечество в принятии учения живой этики. Принятое и признанное оно преображает человека. Правда, не сразу искореняется все кристаллизовавшееся в прошлом веками, но благое влияние его на сознание несомненно. Удивляетесь, почему принявшие учение оказались не такими совершенствами? Но чья в этом вина? Не склонность ли чья-то умиляться масками? Мы учим суровому познаванию человека. Это познавание требует отбрасывать все личные предпосылки, предвзятости, предубеждения. Самообман при умилении не менее вреден, чем подозрение в том, чего нет. Как заботливо в школе жизни раскрываются лики людские, словно кто-то заставляет людей выявлять свою скрытую сущность. Одни подходят и становятся ближе, другие подходят и становятся недоброжелателями. Помимо всего, каждый определяет свое отношение уже не к вам, но к фокусу, от которого вы получаете луч. Этим и вы принимаете участие в великом разделении, происходящем в мире. Сказано было, что принес в мир не мир, но меч. Меч духа дает силу помогать в процессе планетного разделения и распределения духов по полюсам. Вас принимающие меня принимают, вас отвергающие и идущие против враждебно идут против меня. Не личными мерами определяется разделение, но психопространственной тональностью духа. Не вы осуждаете кого-то, но каждый сам, сознательно или бессознательно, делает выбор и определяет этим будущее свое.